Глава 8. Засадная суть. Гондрочер Кох и Короткий Ствол устроили пивную бойню. Короткий Ствол приходился Гондрочеру коллегой и закадычным конкурентом, но увлекался больше пистолетами и револьверами, как современными, так и историческими. Слыл в этих делах мастером и знатоком. Условились на 50 честных метрах. Кох вооружился пистолетом Гюрза, Короткий Ствол предпочел ГЛОК. Полили по зеленым пивным бутылкам. Расстояние серьезное, но Кох и Ствол считались продвинутыми стрелками. После каждой неудачи промахнувшийся должен был выпивать 0,5 светлого. На кону был 18-летний виски. Помимо этого, проигравший обязался 3 месяца воздерживаться от видеотворчества. Состязание началось. То ли Короткий стрелял лучше в силу своей короткоствольной специализации, то ли алкоголь действовал на него слабее. Но к 10-му выстрелу стало ясно, что Гондрочер битву проигрывает. Руки у него дрожали все сильнее. Пули ложились в цель реже и реже. А пиво, поначалу заходившее хорошо, к 5-й бутылке стало определенно озорничать. Я надеялся, что противостояние закончится чем-нибудь драматическим. Например, Кох с перепоя прострелит Короткому икроножную мышцу или Короткий прострелит аналогичную мышцу Коху. Однако все завершилось банально. Впрочем, не без определенного изящества. Гондрочер промазал и вынужден был открыть очередную бутылку. На середине бутылки ему сделалось плохо, и он наблевал на спину стоящего рядом товарища. К моему удивлению, Короткий Ствол не пришел от этого в ярость. Напротив, он дружески обнял побратима, и оба беззаботно расхохотались. Этой скотской пьесой Гондрочер Кох меня фундаментально разочаровал. Я тут же отписался от его канала и дал себе слово впредь с утра смотреть что-нибудь более гуманистическое. Пусть хоть Мишлена Квакина, пусть хоть Молот Берии. Утреннее настроение — самое важное настроение дня. Его надо лелеять. Эта свинья Гондрочер разметал его в клочья. В прошлом году я загрузил гадальное приложение Авгур Про. Это как предсказание по книжным страницам, только электронно. Нажимаешь на кнопку, и случайным перебором тебя выбрасывает на ролик. И если, к примеру, ты видишь, как кобра спасла лисят, то день будет нормальным. А если в воронку под Нерюнгри провалился вездеход, то стоит серьезно задуматься. Очень удобная вещь. Впрочем, через месяц я Авгуру удалил, потому что он каким-то образом предсказывал пугающе точно. Да, сегодня я предпочел бы распаковываем винил, когда утро начинается с Гондрочер обливал короткоствола, продолжать грядущий день трудно. Ночью опять шел дождь. Погода поменялась и давила на голову. Наверное, из-за этого я проспал до 10. Проснувшись, я принял хлорофилл и 2 раза выпил чаю. Я ждал Аглаю, но она не появлялась. Видимо, была занята в кружке общей направленности и выдавала книги или составляла методическое пособие для работы на будущий год. Аглая не появлялась. Но я о ней думал. Аглая. Она любила читать и к 12 годам прочитала половину книг, хранившихся в Чагинской библиотеке. Читала литературные журналы, которые в Чагинске не читал никто. Читала во время уроков, на каникулах и иногда вместо сна. Разумеется, такие пристрастия не могли пройти безнаказанно. И хотя родители наставляли идти в строительный, Аглая недальновидно поступила на филфак. Там Аглая могла читать сколько угодно, не опасаясь при этом выглядеть идиоткой. Там же, на лекциях по фонетике, она познакомилась с единственным мальчиком, учившимся на курсе. Белобрысый был талантлив и собирал фольклор. Они подружились, и после окончания факультета мальчик протащил ее от жирного Ханты-Мансийска до унылого Княж-Погоста, через Обь, Полярный Урал, Усу и Печору. По пути они собрали 5 тетрадей фольклора, в том числе 3 неизвестных сказки про Йому-Бабу, 1 вариацию былины «Пера-богатырь и Гундыр», в которой Пера украл хвост у крокодила Гундыра и сшил из него беспечные рукавицы, и пугающую легенду про Ягмарта и про кудлевую березу. В княжпогосте мальчик увлекся экологией и предложил Аглае венчаться по обряду племени Чуть. Они пили сладкий еловый сур, прыгали через еловые сани и умывались живым огнем, добытым трением из родовой ели. В княжпогосте мальчик вдруг стал активистом природозащитной организации Ижма-Котыр и приковал себя цепью к воротам асфальтового завода, отчего Аглая полюбила его еще крепче. Следующие 3 года мальчик водил ее по далям большеземельской тундры. С мая по ноябрь они жили в поле, изучая состояние реликтовых мхов и краснокнижных лишайников. Зиму пересиживали в Котласе или в Коряжме. Мальчик был счастлив и намеревался писать диссертацию. Аглая была счастлива, помогала ему систематизировать добытые материалы и работала педагогом дополнительного образования. Вела газету и кружок юных журналистов. Жили в радости и в нищете. На 4-й год мальчик отрастил бороду, заплел ее в 2 косы и засел за диссертацию. На 5-й бросил Аглаю ради скуластой ижемской язычницы. Язычница рисовала картины в стиле этнофутуризма и выставлялась в Финляндии, отливала из серебра оленей в пермском стиле и успешно продавала их в интернете. Зычно гудела на берестяной дудке и записывалась с сталинским симфоническим оркестром. Аглая пыталась бороться за счастье, но мальчик сказал, что бороться бесполезно. Их юношеская любовь была гормональной ошибкой, а встреча с язычницей, напротив, запечатлена в небесных резах. Короче, все в руках Йона, создателя вод и держателя суши. Аглая пробовала трепыхаться, но язычница пригрозила испортить Аглае всю женскую энергию на тонком уровне Нави, а на уровне Яви повыдергать ее жалкие космы. Аглая благоразумно отступила и вернулась в Центральную Россию. Некоторое время она жила во Владимире, потом переехала в Юрьевец. Там Волга красивее. Там жил Тарковский и учился в школе Леонтьев. «Я придумал Аглаю, и она мне понравилась еще больше. Я уже почти решил позвонить ей, но позвонил Роман и попросил приехать. У Снаткиной текла крыша, и один Роман с этим не справлялся. Восьмерка долго не заводилась, аккумулятор стоило поменять. Старый. Но в итоге растолкать получилось. Вырулил на любимого. Проезжая часть изобиловала лежачими полицейскими. Легкую восьмерку подкидывала на каждом. Я перемещался медленно и с грохотом. Дождя не было, и я, по мере приближения к дому Снаткиной, начал подозревать, что дело отнюдь не в кровле. Я приткнулся под березой возле колонки. Осмотрелся. Окрестные улицы были пусты, ничего необычного. Я зачем-то проверил колонку, надавил на рычаг. Вода поднялась. Попробовал. Обычная чагинская вода, пахнущая железом. Радона нет, хотя его вряд ли можно почувствовать. Я попил и отправился в дом. По веранде был беспорядочно разбросан репчатый лук, мелкий сивок. Я, осторожно переступая через него, прошел внутрь. Дверь в комнату Романа была открыта. Сам Роман сидел на табуретке у подоконника. «Что тут у вас?» В комнате кисло пахло вчерашним супом. Комната не изменилась. «У Снаткиной крыша потекла!» Роман постучал пальцем по виску. Так и думал. «И?» — настороженно спросил я. «Сейчас поднимусь на чердак. Возьму сеть». «Сеть? Ты загоняешь, я ловлю. Как в сети запутается, я ее дубинкой за ухо. Обычное дело». «А серьезно?» Я сел в койку. «У нее еще вчера вечером началось», — пожаловался Роман. «Как пришла, так и села». «Куда?» «Вот туда, где ты сидишь». Я перебрался из койки на табуретку. «Села и давай бормотать. Три часа бормотала. Про что? Про НАТО, ответил Роман. Что ж тут удивительного? Пенсионеры любят про НАТО. Это вариант нормы. А сегодня с утра весь луг повыдирала. Видел на веранде? Полтора месяца. И выдрала. Ну, как? Ну, пока ничего необычного, сказал я. Может, она любит свежий. В каждой избушке свои пастерушки. Послушала про НАТО и выдрала лук. Потом она всю ночь телевизор смотрела, сказал Роман. От меня перешла в большую комнату, включила и до сих пор сидит, уставившись в экран. Может, она спит? Да она не спит. Я же видел, что она не спит. Давай проверим. Роман не возражал. Снаткина сидела перед телевизором, уткнувшись лицом в экран. На голове у нее чернели беспроводные изолирующие наушники. Снаткина не двигалась и не моргала. Выглядела благополучно мертвой. По экрану месили грязь чумазые рагбисты. Толкались, швыряли мечи, сооружали замысловатые пирамиды. «Все», — прошептал Роман, — «готово». Мне в это верилось слабо. И в смертность Снаткиной, и особенно в то, что Снаткина приставилась именно в тот момент, когда я к ней заглянул. «И что теперь делать?» — спросил Роман. «Я...» Снаткина повернула голову и уставилась на нас. Роман поперхнулся, закашлялся и вывалился прочь. И где-то в южной части дома, судя по звуку, он наткнулся на велосипед. Снаткина пялилась на меня. Вернее, за мое плечо, словно видела там кого. Я на такие выкрутасы не покупался. Но Снаткина пялилась и пялилась, так что я не удержался и обернулся. Конечно же, там никого не было, а когда я обернулся обратно, Снаткина снова прилипла к телевизору. Рэгбисты построили из себя конструкцию, похожую на Стоунхендж. Я потихоньку вернулся в комнату Романа. Роман отсутствовал. Я заметил на столе тетрадь с торчащими разноцветными стикерами. Вероятно, заметки к книге. Разумеется, мне захотелось посмотреть. Однако я вовремя подумал, что Роман нарочно забыл свои заметки на столе, чтобы определить, есть ли у меня интерес к его книге. Я стал подозрителен, что неудивительно. «А я еще тогда увидела», — сообщила Снаткина. Появилась она абсолютно бесшумно, как обычно. Не скрипнула ни одна половица. Снаткина словно отделилась от стены. «Что?» «На лбу у тебя намазано, вот что!» «Говорила тебе бабка, не приезжай!» «Бабку ты видел?» Я не нашелся, что ответить. Снаткина приблизилась. Она не пахла. Старушечья вонь начисто отсутствовала. Напротив, от Снаткина исходил приятный аромат кофе и корейской туалетной воды. «Смотри!» — Снаткина потыкала мне в плечо уверенным пальцем. «Смотри! С этим не шутят!» «Я схожу к бабушке», — пообещал я. «Куда ты сходишь, дурак? Тебе никуда ходить нельзя! Сиди на месте!» «Ладно». Я рассмотрел ее лицо. Почти никаких морщин, что поразительно. «За Зинкой приехал?» — ехидно спросила Снаткина. «Нет. Почему за Зинкой?» «За ней! Ей прозвенело! Пора ее определять!» «При чем здесь Зинаида?» — Снаткина навалилась. «Ты что, не хочешь Зинку?» — зашептала она. «Зинку надо прибрать!» Я не успел увернуться. Снаткина быстро достала из кармана фонарик и посветила мне в глаз. «Так это не ты!» Снаткина с разочарованием погасила свет. «Но тебя я тоже видела. Ты все равно здесь». Не исключено, что Роман прав. Снаткина тронулась. «Возраст? Не знаю, но в таком возрасте с головой мало кто дружит. Неудивительно». Из-за косяка выглянул Роман и проартикулировал, чтобы я не возражал сумасшедший. «Я уже здесь», — согласился я. «Да я вижу, ты здесь!» «А друг твой когда прибудет?» — спросила Снаткина. «Скоро», — ответил я. «Собственно, он уже здесь». «Где?» — резко оглянулась Снаткина и заметила Романа. Роман проник в комнату и встал рядом со мной. «Да это не он», — сказала Снаткина с облегчением. «Этого я знаю. Это жилец». «Где он?» Снаткина быстро подошла к столу, сняла с кастрюли крышку, понюхала. «Хочешь, про твоего деда расскажу?» Снаткина вооружилась гостевой ложкой и принялась хлебать суп из кастрюли. «Но он...» Роман выпучил глаза и помотал головой. «Не возражай». «В 48-м он приходил», — сказала Снаткина. «Тогда волков много было. Чуть меня не сожрали. Я к бабке с утра побежала в Гридино. Как из города вышла, так они за мной и увязались. Штук 5 таких головастых. Я по тропке иду, а они по лесу плывут. Так глаза и вспыхивают. Тихо-тихо плывут, как по воздуху. А я тороплюсь и думаю, что на дерево не смогу залезть. Одни сосны кругом». Снаткина ловила что-то ложкой в кастрюле и облизывалась. «Наверное, я больше не буду есть суп из рыбных консервов». «Так они идут, идут и смотрят. 3 километра до Гридина. Как прибежала, 2 волоса седых вырвала. Я потом поняла, почему не накинулись. Поняла. В том же году и дед твой приходил». Повернувшись к Роману, Снаткина продолжила. «Дед его приходил. А бабка его, Аня, на фабрике работала упаковщицей. Патроны в пачки складывала. И вот Аня вернулась домой после ночной, стала кашу разогревать. Слышит, стучится в окошко. Она выглянула. Муж ее стоит. Стоит, смотрит. «Пусти, — говорит Аня, — устал я». А она вроде и понимает, что пускать нельзя. А все равно пустила. Так он и стал к ней по ночам ходить. Ходит и ходит. Снаткина съела еще несколько ложек супа. Она хотела его спросить, откуда ты вернулся, но побоялась. А вдруг он дезертир? А что ему по ночам-то ходить, если не дезертир? — Да, — сказал Роман. А он ее сам спрашивает. А дочь наша где? Почему ее нет? Ей ведь 10 лет скоро. Она отвечает, что дочь у тетки. А он велит, приведи ее. Пойдем вместе в новый дом. Я его построил в своей деревне. Только в нем белья никакого нет. Ты найди, пожалуйста, полотенце и простыни. Роман показал мне большой палец. Я не понял, для чего. То ли история нравилась, то ли степень восхищения Снаткиной. Анна так и сделала. Дочь от тетки забрала, а на работе стала спрашивать, нет ли у кого лишних полотенец. Нет ли у кого лишних полотенец? А бригадирша на фабрике не простая баба была, а из Кологрива. Послушала, что Анна ей рассказывает, принесла ей 5 полотенец и научила, что делать. Вот ночью Анна взяла эти полотенца, взяла дочь, и пошли они с мужем в новую деревню. Ночь светлая. Они идут? Снаткина прищурилась на Романа. «А ты жилец», — сказала она. «Жилец». «Жилец», — согласился Роман. «Я у вас комнату снимаю». «И ты комнату снимал. Тоже был жилец. Твоя бабка говорила, не приезжай». «А зачем приехал?» «Я...» «Бабка твоя слышит шаги за спиной. Топ, топ. Идут и идут. А дед твой все оглядывается, словно боится чего. И дочку за руку не отпускает. Идут через лес и выходят к дому. Хороший дом. Красивый, большой. Дед и приглашает. Заходите, дорогие мои. Тут Аня, как бригадирша, научила полотенце-то на наличники набросила. И вот точно обнесло ее. Смотрит, и никакого дома и нет. Стоят они с дочкой одни среди леса, а полотенца на ветках висят. Так страшно ей стало. что вот хоть на этих полотенцах бы удавиться. Но что делать? Домой побежали. Снаткина отвлеклась на суп, выловила из кастрюли хвост Сайры и увлеклась им. «Деда убили в 43-м», — сказал я негромко. «Это понятно», — прошептал Роман. «Ты посиди с ней на всякий случай, а я валидол поищу». «Давай я поищу лучше». «Ты не найдешь». Роман выскочил, я остался наедине со Снаткиной. «Похоронка Ани в 43-м пришла», — сказала она. «Потом при переезде она потерялась. Поэтому Аня рассказывала, что пропал без вести. А он не пропал. Его убили под Сталинградом. А в 48-м вот пришел». Снаткина съела рыбу и запила супом. Отставила кастрюлю на подоконник. «А он всегда здесь был», — сказала Снаткина. «Кто?» «И сейчас он здесь. М? Здесь». «Кто?» — опять спросил я. «Был жилец, стал не жилец», — сказала Снаткина и удалилась. Явился Роман, конечно, без валерьянки. «Я тебе говорил, чердак потек у бабуськи. Что делать-то?» «Поедем в музей», — предложил я. «В музей? Не, я про Снаткину». «Ничего, поедем в музей». «Но она с ножом за тобой не бегала?» «Не бегала. Значит, нормально. Ты же сам хотел расследовать». «Да, хотел». «Поехали в музей». Восьмерка опять не заводилась. Роман посоветовал включить на минуту ближний, чтобы аккумулятор прогрелся. Или почистить стартер. Наверняка там свинарник. Или свечи прокалить. Ближний помог. Грелись долго. Обороты плавали. Роман утверждал, что это бензин. Паршивый бензин. А другого нет. Это Чагинск. Отъехали. «Хорошо бы пообедать», — рассуждал Роман, пока мы пробирались через переулки. «Я со вчера ничего не ел. Как Снаткина загуляла, так и сижу». Я разглядывал город. Стало больше заборов. «Зачем Роману эта книга?» «Книги не нужны. За 17 лет я прочитал 4 штуки и чувствую себя прекрасно. И не написал ни одной. И от этого чувствую себя еще лучше. Да и не получилось бы. Музы питаются исключительно свежей кровью. Дурак пишет книги. Умный пишет рецензии. Если бы я забыл про книги, я стал бы счастлив. Стало еще больше поленниц». «Мне кажется, за нами наблюдают», — прошептал Роман. «Что?» «За нами следят», — повторил Роман. Я глянул в зеркало. «Никого. За нами никто не ехал». «Да ладно, Вить! Неужели ты думаешь, что они будут пасти в наглую?» «Нет, это осторожное наблюдение. Возможно, он наблюдает за нами с квадрокоптера». Я посмотрел в небо. Мутно. И дождь вот-вот. Небо низкое, по макушке тополей. «Сейчас есть всепогодные дроны», — ответил на мой вопрос Роман. «Он вполне может сидеть дома и следить за нами дистанционно». «Он следит за нами дистанционно». «У меня есть запасная шапочка из фольги», — сказал я. «Тебе пойдет». «Я серьезно, Виктор! Не сомневаюсь, что нас спасут». «Рома, тебе нужна двойная шапочка». Я повернул на Советскую и невольно поглядел в небо. Вот зачем Роман про квадрокоптер брякнул? Теперь я начну думать, что за мной действительно наблюдают. В небе стальной квадрокоптер, на земле дросяку, в душе угар муниципий. Ужасно, что это действительно может быть правдой. Ты идешь куда-нибудь, допустим, перекусить в условную растебяку, а за тобой крадется квадрокоптер, и ты знаешь, что он там. В вышине и справа. Стоит резко обернуться, и он не успеет шарахнуться в сторону, и ты не уверен. Это малолетний сосед-имбецил решил позабавиться, или тебя донимают активисты зоозащитных организаций. Или банки испытывают новое средство доставки кредитных карт. или обычный психопат. Нет, это Вайетт Эрп и Док Холлидей вступили на новый виток технологической спирали. Я припарковался напротив краеведческого музея. Начался дождь, и сразу стемнело. Перед зданием не сохранилось никаких этнографических аттракционов, ни богатырских колодцев, ни винтажной сортирной будки. На том месте, где стояли могучие бревенчатые качели, пророс куст шиповника. Лужайка перед музеем затянулась дикой травой. Дорожка к крыльцу оказалась засыпана прошлогодними листьями. Однако узкая расчищенная тропинка несколько обнадеживала. «Как-то безлюдно», — поморщился Роман. «Не нравится мне это». Местные все по 40 раз посмотрели, а приезжих не густо. Безлюдье удел всех краеведческих музеев. «Что станем спрашивать?» «По обстоятельствам», — ответил я. «Скажем про книгу. Скажем, что собираем материал. Как обычно. Не важно, что спрашивать. Важно смотреть на реакцию». Мы поднялись на крыльцо. Музей выглядел покинуто. Все провинциальные музеи выглядят так. Это мне в них и нравится. «Хорошая дверь», — сказал Роман. «Взломостойкая. У нас в бухгалтерии такая». «А музей явно не работает». Роман толкнул дверь. Не поддалась. «Закрыто, говорю же». Я оттеснил его, толкнул дверь посильнее. Она открылась. И нас окатило мышиным запахом. Роман чихнул. «Что дальше?» — спросил он, вытирая выступившие слезы. «Видно, что не работает». Работающие музеи пахли иначе. «Никакого объявления о закрытии нет», — сказал я. «Так что давай заглянем». Роман сомневался, а я вошел. Фойе было заставлено использованной мебелью, столами, шкафами и стеллажами, стульями, по большей части поломанными. Руины эти собирались слева, на месте гардероба. По центру и справа имелось свободное пространство с встопорщенным паркетом. На стене белела похожая на бинт растяжка, шапки, шарфы, перчатки. Под ней афиша «Путь пересвета». На ней изображался суровый и крепкий бородатый мужчина с топором в руке. Сразу было видно, что с ним не забалуешь. «Кто-нибудь дома?» — позвал я. И пыльно. Ясно, что музея больше нет. Роман присмотрелся к растяжке. «Шапки здесь, кстати, продавали в 2011 году», — сказал он. «Похоже, зря приперлись. Никакого Бородулина тут 7 лет как нет». «Бородулина нет, но в подвале хранился архив. Вроде бы». «В подвал полезем», — скривился Роман. «Насколько я помню, это ты собирался сочинять книгу», — напомнил я. «Тот, кто решился на книгу, не должен гнушаться подвалом». Роман достал блокнот и быстро присвоил мою мысль. «А в подвал-то зачем?» — спросил он. «Что может храниться в музейном архиве?» «Да незачем, в общем. Но тот, кто следит за нами с дрона, будет думать, что мы что-то нашли». Мне и самому в подвал не очень хотелось. «Для этого не нужно лезть в подвал. Походим по залам, чтобы видно было, и все». «Разумное предложение». «Согласен», — сказал я. «Тогда нам туда». И указал на афишу. Не думаю, что в большом зале был представлен «Путь пересвета». Похоже, его экспозиция перехлестнулась с другим представлением. Выставочный зал оказался заполнен орудиями ручного производства разных направлений. Топорами, кувалдами, пилами, косами, цепами. «И где пересвет?» — спросил Роман. «Ты правда хотел встретить здесь пересвета?» «Ну...» — Роман потрогал цеп. Инструмент кое-где сохранил осмысленность расположения. Размещался на стендах и ящиках в соответствии с замыслом, но по большей части был попросту свален. «В Чагинске не может быть пересвета», — сказал я. Я снял со стенда пилу. «Почему же?» «Здесь темно и воняет мышами». Я не ответил. «Смотри-ка ты, неплохой экземпляр». «Не место пересвету», — Роман взял косу, щелкнул ногтем, коса запела. «Косы! Удивительные предметы! Многие их недооценивают!» «Возьми на память!» «Это же музей!» Роман вернул косу на стенд. «Ну что, осмотримся?» Мы вышли из выставочного зала в коридор. Три двери без обозначения, одна закрыта, за второй газеты в пачках, завалена полкомнаты. Я выкрутил из пачки газету. Оказался «Чагинский вестник» за апрель 2003-го. Раритет. Можно покопаться. Да хрен с ним. Я скомкал газету, бросил на пол. За последней дверью обнаружилась лестница на второй этаж и в подвал. Но ни наверх, ни вниз попасть было нельзя. Лестница оказалась завалена офисной мебелью, дешевыми столами и стульями, скамейками из грубых досок, тазами и мятыми жестяными ваннами. Подняться по ней вряд ли получилось бы, как и спуститься. Четвертая дверь с табличкой АХЧ. «Чувствуешь?» — спросил Роман. «Воняет чем-то». «Сыростью», — сказал я. «Ковер где-то протух. Или шапки сгнили». «Нет, ковер по-другому воняет. Оттуда вроде». Роман указал на дверь АХЧ. «Что-то мне это напоминает». Роман толкнул дверь и вступил в темноту. Я за ним. Нащупал на стене выключатель. Пощелкал. Электричества в музее не было. «Да будет свет!» — Роман включил фонарик на телефоне. Вокруг стояли звери. Марал, кабаны, медведи, волки, косули, разная пушная и пернатая мелочь, глухари, тетерева и орлы, росомаха и пара бобров, щука. Росомаха держала в лапах щуку. Два лося. Помещение было забито чучелами, и кто-то остроумный расставил их так, что все смотрели на входящего. Я все это уже видел. Чучельник. «Смотри-ка, ротвейлер!» Роман указал телефоном. «Я с детства ротвейлера хотел». Ротвейлер печально выглядывал из-за ноги левого лося. Звери смотрели гладкими, блестящими глазами. Телефонный свет отражался в них. Вероятно, чучельник для своих моделей выписывал высококачественные импортные глаза. «У него бирка там». Я проверил. На шее ротвейлера висела табличка. «Коллекция передана в дар Чагинскому краеведческому музею Сарычевым Арсением Михайловичем». «Что это?» «Там же написано, дар музею». «Смертью воняет», — сказал Роман. «Представляю, как детишки от этих чучел шарахались». Роман чихнул. «Напротив», — сказал я, — «дети обожают чучело. В Америке, между прочим, было продано 500 000 массогабаритных макетов Чипа и Дейла. Там целая культура таксидермии. Есть музей, где исторические события представлены через чучело. Например, убийство президента Линкольна в театре. Или бостонское чаепитие. Белки, горностаи, ласки, кошки. Весьма оригинально получается, между прочим». «Это правда?» «Да, можешь в интернете проверить. У нас, кстати, тоже есть знатоки». «Да?» «Ага. В прошлом году выставку строительного оборудования проводил. Там один мужик из Липецка показывал на телефоне. Композиция «Бурлаки на Волге». Вся сплошь из маленьких чучел. Пара белок, нутрия, карбыши, ласка, выхухоль, ёж еще. Похоже, я проснулся. Или надышался чагинским воздухом. Так что Сарычев, можно сказать, новатор. Интересно, чей это ротвейлер? Кто-то заказал себе чучело любимого пса, но потом передумал и вернул Сарычеву. А Сарычев сослал Барсика в зал природы родного края. «Пойдем отсюда», — потирая нос, выдохнул Роман. «Тут шерсти полно. Задохнуться можно». Роман чихнул еще три раза, так мощно, что звякнуло стекло. Зашарил по карманам. Платка у него не нашлось. Я протянул свой. «Спасибо. Обычно у меня аллергии нет, а здесь концентрировано очень». Роман чихнул еще. Шерсти действительно много. На полу по краям комнаты скопились пыльные валики. Если связать свитер, то получится, что свитер сразу из лося, барсука и ротвейлера. Хотя их шерсть, наверное, не ссучить в нитку. Ее лучше свалять. А из валенной шерсти получатся только валенки. Валенки из ротвейлера. Питон из носков. «Смотри-ка!» — Роман указал пальцем. «Лось протекает!» Под правым лосем стояло ведро, до краев наполненное водой. На потолке, над лосиными рогами, чернела лужа, из центра которой на спину лося капала вода. Корпус лося разбух, копыта слегка разъезжались. Вода проходила сквозь лося и капала в припасенное ведро. Чтобы лось не падал, подмышки ему подставили доски, отчего казалось, что лось держится на костылях. «Лосиный сок», — сказал Роман. «Хочется нажраться. Хочется нажраться». Тут я был с ним солидарен. «Надо держать себя в руках, Рома», — сказал я. «Алкоголь — страшная штука в нашем возрасте. Он напрочь выжигает дофамин, отчего экзистенция предстает в своем натуральном обличье. Попробуй хлорофилл». «Хлорофилл?» «Да. Как ни странно, помогает. Месяца через три чувствуешь эффект». «Да, все недуги от желудка. Ментальное здоровье напрямую проистекает из здоровья кишечника. А хлорофилл способствует». Лось вздрогнул с протяжным ревматическим скрипом. Видимо, слегка подались костыльные подпорки, но ощущение, что лось икнул, было полным. Я представил, что сейчас лось сломается, и мы поскорее покинули чучельную, вернулись в выставочный зал к косам и цепам. «Интересно, когда музей закрывают, куда отправляют чучело?» — спросил Роман. Чагинск захватывал и его. С первого вдоха. «Сочини про эту книгу», — посоветовал я. «Про чучел, выкинутых на свалку. Несчастливую сказку». «Нечестивую сказку». Роман записал в блокнот. Наверное, на самом деле сочинит. «Надо брать с него по штуке за идею». «Все-таки интересно, что стало с Пересветом?» — спросил Роман. Роман взял цеп, покрутил над головой. «Рома, ты видишь лишь верхний слой, так сказать, патину бытия. Надо понимать глубже». «И что же здесь понимать глубже?» Цеп Роману неожиданно шел. «Тут все просто, Рома. Пересвет есть огненный носитель копья. Блистающая и разящая молния. Один из столпов земли русской. Основатель. Земля. Чичагин же мастер громоотвода, ловец небесного электричества, просветитель, ветер. 17 лет назад жители Чагинска предпочли почву ветру. Что ж тут непонятного?» «Витя, ты правда веришь в эту лажу?» Я не стал отвечать. «Насколько я успел заметить, ни Пересвета, ни Чичагина здесь больше нет», — сказал Роман. «Кто ж победил?» «Арсений Михайлович Сарычев», — ответил я. Роман бросил цеп и сказал неуверенно. «Кстати, Дом культуры тоже закрыт. Я проверял. Музей закрыт, вокзал закрыт, столовые, кладбище. Все закрыто. Тут идеальный шторм, ты не находишь?» «Библиотека открыта», — возразил я. «А кладбище перенесено. Дом культуры закрывают последним, я это точно знаю. У нас в городе и то не закрыли. А здесь... как нарочно все!» Роман покрутил пальцем вокруг. «Это, несомненно, разгородчики», — пояснил я. «Их рук дело. Тайный саботаж и явная оптимизация». «Да брось!» «Разгородчики проникли в самые верхи чагинского истеблишмента. Они подпиливают трубы, сеют тлен и культивируют древоточцев. Они осваивают бюджеты и доят лосей. Скоро они добьются своих целей. «Земля наткнется на зловещую ось», — согласно сказал Роман. Я чувствовал, как чучела продолжают смотреть на нас сквозь стены, особенно ротвейлер. Скоро они развалят тут все. Цены на недвижимость и землю упадут. И тогда... «Тут и так земля ничего не стоит», — сказал Роман. «Я проверил. Можно купить дом с участком 10 соток за 70 тысяч». «Это пока. Но кто знает. А вдруг здесь редкоземельные элементы? Вдруг весь Чагинск — это волшебная гора? Холм, наполненный осмием? Недаром же здесь радон?» «Осмий? И все они тут миллионеры. Слушай, Рома, тебе надо жениться». Пялятся. Богемские стеклодувы научились делать изумительные глаза для чучел. Они светятся изнутри. В них живут глубокие зеленые искры. Пялятся сквозь стены. «Тебе надо жениться на местной», — повторил я. «Получишь свой надел с сияющим осмием». На лице Романа мелькнуло нечто вроде надежды. Это мне решительно не понравилось. И я немедленно добавил. «На Снаткиной, например». «Зубная боль». Примерно такое же выражение. «А что?» — ухмыльнулся я. «У нее же нет наследников. Все тебе достанется. Недвижимость, земля, записки. Правда, есть вполне не иллюзорный шанс, что она тебя переживет. Снаткина бабуська такая». Из чучельной послышался отчетливый фанерный звук. Мы дружно дернулись. «Лось балует», — предположил я. «Ну да. Никак не привыкну». «Это какой-то сюр». «Это гравитация», — сказал я. «Гравитация — общий закон существования. Его не обойти. Все притягивается к центру масс. Другие массы — деньги, люди, культура, здравый смысл, поезда. Чем дальше от центра, тем меньше всего, в том числе поездов и смысла. Самая адекватная реальность, соответственно, в Москве. В Нижнем реальность еще относительно плотна. В Костроме эта плотность заметно снижается, и мы уже наблюдаем определенное мерцание. Сусанин культ, тайный извод ипатьевских летописей, огненный змей Псой, Мизгирь Ставик, Луни Искряница, ну и все такое. Заедь как-нибудь. А в Чагинске гравитации не чувствуется. Здесь нет силы тяжести, а лишь непостоянное давление атмосферного столба. Я не первый раз за этот день указал в потолок. Без сомнения разговорился. Во всяком случае, Роман слушал с неожиданным вниманием. Я же продолжал. «Здесь таится Шушун и крадется Лариса. Скользкая выдра. Здесь длится неизбежная растебяка и царит тотальный кулераст. Здесь чтут мотоплуг и опасаются котов-анонистов». «Что?» — переспросил Роман. «Каких котов?» «Нелицеприятного поведения». «А кто там таится?» «Шушун. Сасквотч. Йети. Макелембембе. Снежный человек». «Снежный человек? Огненный змей Псой? Какой мотоплуг, Витя?» Я вздохнул и указал телефоном в сторону чучельной. «Мы никогда не покорим Вселенную», — сказал я. «Потому что небесная твердь состоит изо льда?» «Неплохо. Не исключено, что роман не безнадежен в литературном плане. Потому что пространство, лишенное гравитации, заполнено хаосом. Утенок и бульдог. И это у нас повсеместно». Стемнело еще сильнее. Некоторое время мы молчали. Роман раздумывал над услышанным, а я переваривал вспышку пережитого вдохновения. И, как ни странно, мне тоже хотелось это записать. По-хорошему, выкинуть бы этот мертвый зоопарк. Роман оглянулся на дверь. Так собирались выкинуть, но потом передумали. Представь, люди пойдут за грибами, а там звери меж осин. «Ты, я гляжу, в настроении», — сказал Роман. «Но я и сам в настроении. Может, магнитные бури? Слушай, Вить, если уж приперлись, давай заглянем к Бородулину». «Зачем? Вряд ли он там. Посмотрим. Помнишь, где кабинет?» Кабинет Бородулина нашелся дальше по коридору, и дверь оказалась открытой. После некоторых размышлений мы вошли. Сильно пахло сопревшей бумагой и мокрой собачатиной. Странно, что здесь, а не в чучельной комнате, пахло сырыми шкурами. Все-таки искусство Сарычева было высоко. Обстановка сохранилась. Кресло с продавленной спинкой, стол, вешалка, шкаф, стеллаж со скоросшивателями, краеведческие диаграммы на стенах. «А ты уверен, что это кабинет Бородулина?» Я поднял со стола табличку, показал Роману. «Он кандидат исторических наук?» «Видимо. Думаю, это его стол». «Неплохо. А теперь, мой маленький оборванец, я буду тебя немножечко картошить!» Роман подмигнул и ухмыльнулся. Он наклонился и осветил директорский стол снизу. «Люблю Чагинск», — сказал Роман. Я тоже наклонился. Изнанка директорского стола была плотно усажена жевательными резинками. Несколько зеленых, красные, фиолетовые и множество белых. «Это точно его?» «Вряд ли это делала секретарша», — сказал Роман. «А потом? Ему секретарша не положено». «Согласен. В жвачках сохраняется ДНК?» «Наверняка. Слюна, кровь, сопли, кожа. Но на всякий случай стоит наковырять побольше». Роман достал из кармана пузырек аспирина. Высыпал таблетки в карман. Дежавю. Реальность в Чагинске устроена так прихотливо, что периодически пересекается сама с собой. «У тебя часто болит голова?» — спросил я. «Аспирин». «Разжижаю кровь», — ответил Роман. «Иначе загустевает. Надо пузырьки с собой, что ли, носить». Роман вооружился карандашом и принялся отковыривать жвачку. Резинки окаменели, и это потребовало усилий. В кабинете стало душно. Собачатиной запахло сильнее. «Окаменело в мертвую», — приговаривал Роман. «Капролиты какие-то». Роман выпрямился, потряс пузырьком от аспирина. От вида пузырька, наполненного жеванной резинкой, меня затошнило настолько сильно, что я кинулся к окну и открыл форточку. Ветер дунул, стало свежо. Где-то далеко лязгнуло. Я быстро дышал прохладой, пытаясь удержаться. Лязгнуло снова. «Что это?» — Роман погрузил руку в карман. «Так, похоже, я был прав. Рома вернулся в Чагинск. Вооружен. Хорошо». Тошнота отступала. «А что, если это Роман? Приложит по затылку, сломает ноги и зашьет в лося. Сюда, похоже, раз в 100 лет заглядывают. Я буду умирать мучительной, но весьма причудливой смертью». «Что брякнуло?» — повторил Роман. Кажется, мы одновременно поняли, что брякнуло, и кинулись в фойе музея вместе. Входная дверь была закрыта. «Забавно». Роман подергал дверь, потом раздраженно пнул. «Классика», — заметил я. Роковой сквозняк отрезал героям путь к отступлению. Роман снова подергал дверь. «Так же не должно быть», — растерянно сказал он. «Изнутри всегда открыть можно». «Как так?» «Бельгийский замок», — пояснил я. «Открывается ключом изнутри и снаружи». Роман принялся осмотреть замочную скважину, пытаясь непонятно, что там разглядеть. «А гвоздем его нельзя?» — спросил Роман через минуту. «Вряд ли». «С петель поддеть?» Я не стал его разочаровывать. И еще пару минут Роман пытался выяснить, реально ли, не открывая замок, снять дверь с петель. Хотя сразу было понятно, что это занятие бесполезное. «В окно?» — предложил Роман, разочаровавшись в двери. «На окнах решетки по всему первому этажу», — Через второй этаж попробуем. Мы отправились к лестнице, и там выяснили, что пробку из скамеек, сломанных стульев и столов растащить никакой возможности нет. За годы мебель слиплась и сцепилась. Роману удалось вытянуть мятый бидон. Вернулись в фойе. «Предлагаю позвать на помощь», — сказал Роман. «Можно позвонить в полицию». За окнами потемнело. Тучи стали гуще и ниже. Дождь продолжался. «И что мы скажем?» — поинтересовался я. «Проходили мимо. Залезли в музей. Он был открыт». «Да, это многое меняет. Проходили мимо. Музей открыт. Мы зашли и случайно закрылись. Федя будет рад». «Что тогда делать?» «Позвоню Аглае». Я достал телефон, набрал номер. Аглая ответила сразу. «Здравствуйте, Виктор. Как у вас дела?» И по телефону голос приятный. Мне нравится, когда голос по телефону звучит. Это признак хорошего человека. «Мы в музее», — сказал я. «Немного застряли тут с Романом». «В музее?» — удивилась Аглая. «В каком?» «В краеведческом, в нашем. Понимаете, мы отправились ознакомиться с экспозицией». «Так он же не работает». «Да, мы уже поняли. В музее дверь была открыта, мы заглянули, вот, а ветер дверь захлопнул, и теперь мы внутри. Пытались выбраться, а тут везде решетки. Я не знаю, как вы можете нам помочь, но просто больше не к кому обратиться». «Да-да, я постараюсь. Вы точно в музее?» «В музее? Мы тут сидим, а погода темнеет». «Сейчас выезжаю». Аглая отключилась. «Позвони еще. Пусть болторез возьмет», — сказал Роман. «Или болгарку. Как она нас выпиливать будет?» Я позвонил еще. Вызов был. Аглая не отвечала. «Сейчас приедет», — сказал я. Из кучи отслужившей мебели я выбрал два относительно пригодных стула, и мы с Романом устроились на них. За окнами стемнело до сумерек. Между Волгой и Печорой повис безнадежный облачный фронт. «А почему тебе не нравился Бородулин?» — спросил Роман. «Ну, Бородулин — темный тип. Он украл у нас пень». «Пень?» «Верстовой столб. Мы нашли в лесу старинный верстовой столб. Еще царских времен. Из лиственницы. Мы этот столб в музей притащили. А Бородулин его продал». «Кому нужен столб?» «Есть, как ни странно, ценители. А потом, я же помню, в 2001-м, именно после встречи с Бородулиным, странные штуки стали твориться. От разговора он всячески уворачивался, а потом и вовсе растворился». «А он жив?» — спросил вдруг Роман. «Бородулин? Не знаю, если честно». «Проверим». Роман достал телефон, подключился, стал изучать. «Жив вроде, но где — непонятно». «А зачем Бородулину все это? Какой у него мотив?» «Я же говорил, мотива может не быть вовсе. Во всяком случае, явного. Это все может быть чистой случайностью». Роман достал из мебели хромую табуретку, положил телефон на нее. Стало светлее. «Слушай, Вить, а что мы будем делать, если все-таки узнаем, чья кровь на бейсболке? Если бы Рома озадачился этим вопросом раньше, то нам не пришлось бы торчать в заброшенном музее в присутствии лосей и ротвейлера». «Есть пара вариантов», — ответил я. «Но думаю, Хазин будет щедр». Телефон светился синим электрическим светом. Роману не понравился этот свет. Он взял телефон, сделал с ним что-то, и свет изменился. Стал мягким, желтым, колеблющимся. «Скачал керосинку», — пояснил он. «И глазу приятно, и батарею экономит». «Хорошая идея. Надо скачать». «А еще Терминвокс». Роман взял телефон, запустил приложение с Терминвоксом и исполнил мелодию из фильма 60-х годов про покорение негостеприимной Венеры. В заброшенном музее она звучала необычайно актуально. «Скачал керосинку. Скачай Терминвокс». Можно выпускать футболки с такой надписью. «А кто все-таки Хазин?» — спросил Роман. «Ты не пытался узнать?» «Пытался. Но толком ничего». «Может, еще попробуем?» — предложил Роман. «У меня есть один знакомый из бывших. Пробьет недорого». «Не стоит», — отказался я. «Почему?» Роман снова зажег керосинку. «Бесполезно. Если Хазин действительно серьезный человек, то он наверняка не тот, про кого мы сможем что-то узнать». «Ты полагаешь, он серьезный человек?» — спросил Роман. «Исключать нельзя». «Но вряд ли. Слишком испугался». «А если испугался, то какой серьезный?» «Испугался, готов платить». «Мне деньги не нужны», — отказался Роман. «То есть нужны, но в целом я за обнаружение истины». Роман — сторонник апокалиптического подхода. Это учтется. «Большое заблуждение — противопоставлять деньги и истину», — заметил я. «Эти категории гораздо ближе, чем ты думаешь, и без труда перетекают друг в друга». Свет электронной керосинки был теплым и приятным, клонил в сон. Смартфон заменяет керосинку, телевизор и термин «Вокс». Однако раскладушку ему заменить вряд ли когда-нибудь удастся. «Я знаю, ты надо мной посмеиваешься, но я действительно хочу написать книгу», — сказал Роман, — «и узнать правду». «А тебе не хочется правды узнать? Ты же вроде с той девушкой...» «Тебе что, Аглая нравится?» — перебил я. «Аглая? Почему ты решил?» Роман явно смутился. «Ну, это нормально», — сказал я. «Она симпатичная». «Да, точно. Слушай, а что, если дверь не сама закрылась? А вдруг это он?» «Кто?» «Пилот квадрокоптера. Если он нами действительно интересуется». «Неизвестный пилот воображаемого квадрокоптера». «Я пока никакого квадрокоптера не видел», — сказал я. «Это проследил и закрыл нас в музее». «Зачем нас здесь закрывать?» «Закрыл, а сам тук-тук в мусарню. Типа варьё залётное, объект культуры подламывает. Разберитесь, граждане». Роман, похоже, действительно злоупотреблял сериалами. «Что тогда они не едут?» — спросил я. «Мы тут уже часа полтора маринуемся». «Они на выходе ждут», — прошептал Роман и указал на дверь. «Чтобы принять с поличным». «Рома, ты слишком часто слушал Пашу Воркутена», — сказал я. «Надо слушать джаз. Это успокаивает. Или лучше блюграсс». «Джаз успокаивает. Блюграсс превращает в жижу». Сидя в краеведческом музее города Чагинска, я пережил острый приступ кухонной афористики. «Я этот кал вообще не слушал. То есть Воркутена. А блюграсс у меня папа, как ни странно, любил». Ностальгически вздохнул Роман. «Знаешь, он... хотел сочинить настоящую песню, типа казацкую, но блюграсс». Послышался звук открываемого замка. Роман замолчал и быстро спрятался за шкафом. А вдруг пилот квадрокоптера действительно сообщил в полицию? Рома прав. Зря сюда полезли. «Если что, здесь случайно застряли», — быстро сказал я. «Зашли в музей, думали, работает. Дверь захлопнулась. Оказалось, не работает, понял?» Пришедший старался. Ручка дергалась, дверь не открывалась. Замок, похоже, заклинило. «Может, это... легонько, коц, и сдернем? Аккуратненько!» Отец этого человека мечтал написать блюграсс казацкую песню. «Там моя машина стоит, если что», — напомнил я. «Если это полиция, то номера они наверняка проверили». — «Да, точно. Тогда...» Дверь сдалась. В музей проник луч фонаря. Я почувствовал себя идиотом. Вошла Аглая. «Эй!» — тихо позвала Аглая. «Эй, вы где тут?» «Мы здесь!» — Роман выступил из-за шкафа. И я. Аглая стояла возле двери, выставив перед собой монтировку. «Здравствуйте еще раз», — сказал я. «Здравствуйте». Аглая была в знакомой мне белой куртке. «Мы, Аглая, чрезвычайно рады вас видеть», — глядя на монтировку, сказал я. Аглая спрятала инструмент за спину. «Откуда у вас ключ?» — поинтересовался Роман. «Вы еще и музеем на полставки заведуете?» «Нет», — ответила Аглая. «Музей закрыли давно, но у нас тут что-то вроде общего склада. Библиотека, музыкальная школа, художественная. Сюда вещи и оборудование перевезли». «Музыкальная и художественная школа? Их не закрыли?» «Это же детские учреждения», — объяснила Аглая. «Им дают финансирование. Так что не закрыли пока, а в одно помещение перевели. Хотели библиотеку тоже, но заведующая отстояла. У нас отдельное здание, просто раньше городская библиотека была, теперь районная. Теперь не закроют. Я, кстати, кое-что вспомнила, мне кажется, важное». «Рассказывайте, Аглая», — попросил я. «Нам может пригодиться каждая мелочь». Я сериалами не злоупотреблял, но стал изъясняться похоже. «Да, я понимаю. Дело в том, что мне тогда привезли из Германии плеер». В чучельной снова хрустнуло. Я представил лося, окончательно пропитавшегося водой и танцующего на скользких подставках. «Тут все нормально, кстати?» — спросил Аглая. «Относительно», — ответил я. «Мне кажется, там немного крыша прохудилась». «И лось прохудился», — Роман указал в потолок. «Лось? В хранилище?» «Да, тот, что справа. АХЧ». «Я, пожалуй, посмотрю». Аглая с фонариком направилась в хранилище, мы за ней. «Бойся разгородчиков», — шепнул Роман. «Их планы коварны. Их щупальца прочны». «Что?» — обернулась Аглая. «Он шутит», — сказал я. Аглая толкнула дверь АХЧ, посветила. «Странно», — Аглая почесала фонариком подбородок. «Чучела не так расположены. Раньше они кое-как стояли, а теперь...» «Это вы их повернули?» «Нет», — заверил Роман. «Мы сами удивились. Заходим, а они смотрят». «Интересно. Когда зверей сюда привезли, их расставили вдоль стены?» Я почувствовал легкий мороз по загривку. Представил чучел, расставленных вдоль стены. «А почему дверь в музей была открыта?» — спросил Роман. «Лукьянов, наверное, прохлопал. Завхоз. Он сюда иногда заглядывает. Видимо, забыл закрыть». «Дольмен есть ловушка для идиота. Сунь голову в дольмен и завязнешь ушами. Сунь голову в краеведческий музей, и тушканчик Хо будет к тебе беспощаден». «Может, это он чучело расставил?» Аглая с сомнением пожала плечами. «Вы погодите, а я тут пробегусь». Аглая вышла из АХЧ. «Завхоз Лукьянов», — задумчиво сказал Роман. Это его жестокая шутка. Мы с Романом вернулись в фойе. Через минуту появилась Аглая с ведром, наполненным лосиным настоем. «Я помогу», — Роман кинулся к ней. Излишняя куртуазность редко доводит до добра. Роман вырвал ведро из рук Аглаи и тут же расплескал по полу. Я понял то, что случится дальше, и оно случилось. Роман поскользнулся на пролитом лосином соке. Он упал довольно неудачно, на спину. И не поднялся. Мне стало страшно. Роман слишком звучно шмякнулся затылком. Дикий день, однако. Аглая ойкнула. Роман лежал и не шевелился. Лосиная жижа растекалась вокруг черным маслянистым пятном и слегка напоминала кровь. Она была весьма похожа на кровь, чего уж. «Он жив?» — спросила Аглая с ужасом. «Жив», — успокоил ее я. «Это же кровь!» «Чтобы так растекалось, надо весь затылок снести», — сказал я. «К тому же шанс умереть в краеведческом музее близок к нулю. Я лично ни одного такого случая не знаю. Статистика за нас». В подтверждение этого Роман моргнул и сел. «Люблю Чагинск», — сказал он слегка отстраненно. «Миллион приключений». «Девушка, как пройти в библиотеку?» После чего достал из кармана пузырек. «Это аспирин?» — спросила Аглая. «Мне кажется, нужно ему принять». Аглая вырвала из руки Романа пузырек и высыпала на ладонь жвачку. «Что это?» — спросила она. «Жвачка». «Жвачка?» «Материалы для книги», — ответил Роман. «Материалы?» Аглая брезгливо ссыпала жвачку обратно, сунула пузырек мне. «И что-нибудь нашли?» Роман потер голову. «Нашли», — сказал он. «Мы нашли множество доказательств. Ай!» Роман скривился от боли, потрогав затылок. «Аглая, понимаете, мы тут кое-что...» — начал Роман. Я незаметно пнул Романа в спину. Он замолчал. Аглая смотрела на меня. «Аглая, мы хотим вас поблагодарить за то, что выручили». «Ладно, я пойду», — перебила Аглая. «Дверь захлопнуть не забудьте. Или ключ вам оставить». «Аглая, я хотел вам сказать...» Аглая быстро выбежала из музея. «Чё это она?» — Роман держался за голову. «Что ты ей сказал?» «Вставай». Но подняться самостоятельно у Романа не получилось. Да и с моей помощью его изрядно шатало. Мы выбрались из музея, кое-как захлопнули дверь и спустились с лестницы. Аглая еще не уехала. Ее Логан белел за нашей восьмеркой. Дождь стал сильнее. С трудом добрались по размокшим жирным листьям до машины. И я с еще большим трудом усадил Романа в салон. «Колесо спущено!» — тут же объявил Роман. Я выглянул. Колесо было действительно спущено. «Аглая, кажется, обиделась», — сказал Роман. «Бывает. Может, стоит ей рассказать?» «Я ей уже рассказал. Про книгу. Что еще рассказывать?» «Она может быть полезна», — продолжал Роман. «Она, безусловно, будет полезна», — сказал я. «Насосов в багажнике у нас, кажется, нет». Насосов в багажнике действительно не оказалось. Я отправился сквозь дождь к Аглае. Постучал в стекло. «Аглая, нам надо поговорить». Аглая открыла дверь. Я сел в машину. Здесь пахло шоколадом и играла музыка. «Вы правы», — сказал я. «Мы не пишем книгу. То есть Роман что-то собирается сочинять, но да это его дело. У меня другая задача». «Какая?» Я сделал музыку погромче и выразительно поглядел в потолок. «Сами понимаете, наше мероприятие требует известной конфиденциальности». «Да, понимаю. Я...» Аглая тоже поглядела в потолок. «Я, конечно, человек ненадежный, люблю поболтать, но здесь мне не с кем болтать. Вот так». Я сделал вид, что раздумываю. «Хорошо, Аглая, я вам расскажу. Дело в том, что...» Я запустил многозначительную паузу. «Некоторым людям, я не буду называть фамилии, но, думаю, они вам, безусловно, знакомы...» Аглая слушала. «Так вот, некоторым людям важно знать правду о том случае. У них нет возможности действовать официально, поэтому наш, ну, скажем так, детектив должен продвигаться максимально аккуратно. Разумеется, эти действия нельзя утаить совершенно, поэтому для всех мы пишем книгу». «Вы в прошлый раз книгу писали», — улыбнулась Аглая. «Книги сами себя не напишут. Приходится это делать нам». Мимо проехал небольшой грузовик. Окатил Логан. По стеклам слева поползли жирные ляпы. «Почему вы это делаете?» — спросила она. «Лично вы». «Из-за денег», — признался я. Аглая посмотрела на меня с интересом. «Из-за денег», — повторил я. «Мне предложили некоторое вознаграждение». «А я думала, вы ведь были знакомы». «Очень хорошее вознаграждение», — повторил я. «И потом, я действительно был знаком, вы правы. И мне, честно говоря, неприятно, что эти события так и не прояснились. Возможно, сейчас это у нас получится лучше. У вас есть насос?» «Не знаю. Наверное. Надо посмотреть в багажнике. Что-то такое там болталось». «Отлично. И еще я попытался выглядеть серьезнее. Если вдруг вам покажется, что за вами наблюдают, обязательно сообщите». «Хорошо. А кто? Кто может наблюдать?» Я подышал на стекло и написал букву «Л». Не знаю, что эта буква означала, но Аглая, понимающе кивнула. Я стер букву. — А жвачки? Это для ДНК-теста? — Да, — подтвердил я. — Дело в том, что у нас имеется некий образец. Понимаете, Аглая, совершенно неожиданно открылись новые обстоятельства. Наша задача — собрать все возможные улики, чем мы и занимаемся потихоньку. Разумеется, это не афишируется. — А подозреваемый? Он у вас есть? — Об этом рано говорить. Мы тут всего пару дней, — уклончиво ответил я. — Лучше не забегать вперед. — Пожалуй. — Кто там по списку? — Что? — не понял я. — Сегодня Бородулин. А потом? — Потом у нас... Я задумался на несколько секунд. — Чучельник. Сарычев, то есть. Мы планировали съездить к нему. Он жив? Ответить Аглая не успела. Из восьмерки просигналил Роман. — Так у вас есть насос? — спросил я. Насоса у Аглаи тоже не нашлось, так что пришлось ставить запаску. Долго. Я откручивал под дождем приставшие гайки, поднимал машину домкратом, матерился и срывал кожу. А когда поставил запаску, она спустила. Аглая взяла колесо от восьмерки и уехала на шиномонтаж. Не возвращалась долго. Мы сидели в машине. Я включил печку. Тошнотворно завоняло горелой проводкой. «О чем разговаривали?» — поинтересовался Роман. «Соглай». Я ей сказал, чем мы здесь занимаемся. «И чем?» «Пишем книгу». Роман хмыкнул. «Ибо сказано, пока рапсоды радуют уши мои, удержу я над их головами небесную твердь. Так что, Ромик, пишите и обрящите». Роман машинально потрогал карман с блокнотом. Писатели, особенно начинающие, как беременные женщины, всегда помнят. Женщины про живот, писатели про блокнот. «Аглашка ничего», — сказал Роман. «Умеет». Роман хихикнул. «Чего умеет?» «Лося задвинуть. Типа лоси стояли мордой наружу, а теперь мордой внутрь. Впечатляет». «Пожалуй». «Могу поспорить, они сами все это зверье так и развернули, чтобы входящие шарахались. Шутки местных бабуинов. Но я лично почувствовал на загривке крупных косматых муравьев». «Да». Роман протер мокрое лицо платком. «Хорошо, что у Глаши ключ нашелся», — сказал я. «То есть? Просидели бы хрен знает сколько в этом склепе». «Ты это так или намекаешь?» — насторожился Роман. «На что намекаю?» «На то, что Аглая нашла ключ не случайно». «Приехали, поспали, и вот уже ведут». «Роман», — сказал я терпеливо, — «ты слишком сильно ударился головой о музей. Думай, короче». Роман вздохнул, скомкал платок. «Да, ты прав, чушь. Снаткина настроила с утра. Эту коргу как послушаешь? Рома, так мы с тобой книгу не напишем», — сказал я. «Надо как-то держать себя в руках. Ты витамины пьешь?» «Да, да. Я отосплюсь, и все нормально». Роман стал ощупывать голову и морщиться от шишки, а я вдруг подумал. Чисто гипотетически в этом что-то есть. Чисто гипотетически Роман мог договориться с Аглаей, чтобы она открыла дверь музея перед тем, как мы туда полезем. А потом ее закрыла. А потом явилась нас выручить, чтобы... Вернулась Аглая, и мы поменяли колесо. Я возился с монтировкой, а она стояла рядом и держала зонтик. И от этого мне было очень хорошо. «Поедемте в библиотеку», — предложила Аглая, когда я справился с запаской. «Попьем чаю». «Холодно?» «Холодно». Отказываться я не стал. Роман тоже был за. Пока ехали, он смотрел в зеркало, пытаясь понять, не окосел ли после падения. Я ему немного завидовал. В библиотеке горел свет, но посетители отсутствовали. Общий кружок сегодня не состоялся. В читальном зале сухо, светло и безлюдно. «Наверное, это из-за дождя», — неуверенно объяснила Аглая. «Когда дождь идет, местные не любят гулять». «В дождь я не выхожу», — сказал Роман. «Ну, сегодня, само собой, исключение. Музейный день. А так меня в слякоть не выгнать. А почему, кстати, местные так дождь не любят?» «Радон», — улыбнулась Аглая. «Они считают, что в дождь радон поднимается от земли с паром, а потом смешивается с ним и выпадает обратно. Такой круговорот вроде как получается. Мы с отделом образования буклеты сделали про радон, что в дождь радон как раз безопасен, а вот в жару наоборот. Школьникам рассказывали. Не верят? Сами знаете, никто сейчас ни во что не верит». «Я верю в радон», — сказал Роман, — «и иногда в плоскую землю. Порой это чувствуется особенно остро. Я сам верю в радон и немного в циклогексан. В вещества с такими названиями сложно не верить». «А если дождь идет неделю целую?» — спросил я. «Как они тогда живут?» Аглая пожала плечами и сказала: «Я хочу с вами». «Да, конечно», — тут же согласился Роман. «Я хочу участвовать. Я подумал и хочу вам помочь». Роман принялся дергать бровью, то ли посылая мне сигнал, то ли пытаясь справиться с тиком, привязавшимся после удара. «То есть я хочу помочь вам материал собирать», — сказала Аглая. «Для книги. Я с Костей дружила, между прочим. Да и Макс... Я его неплохо знала». Роман кашлянул. «Мне кажется, это не самая лучшая идея», — сказал он. «Аглая, это может быть небезопасно». Я промолчал. «Поверьте, в прошлый раз», — Роман указал большим пальцем за плечо, — «тогда еще, в том году, возникли некоторые ситуации». «В любой момент могут возникнуть любые ситуации», — упрямо сказала Аглая. «Никто от этого не застрахован?» И перевела взгляд на меня. Я по-прежнему молчал. Аглая принесла поднос с чайником, чашками и сухарями в плетенке. «Аглая, вы понимаете, что это все не шутки?» Роман несколько повысил голос. Аглая включила чайник. «Понимаю», — ответила она. «Литература не шутки. Серьезное занятие. Требует самоотречения. Мне так один знакомый писатель говорил». «Все знакомые писатели — мудаки», — заметил я. «Им нельзя верить». «Я, чтобы вас выручить, украла ключ, между прочим», — сказала Аглая. Примерно так я и думал. Она украла ключ, и отныне мы в неоплатном долгу. «Спасибо», — сказал Роман. «Спасибо большое». «И отравила собаку своей начальницы», — добавила Аглая. Роман не нашелся, что сказать. Аглая подвинула ему сухарницу. «Благое дело сделали, Аглая», — сказал я. «Хотя я и не был знаком с этим животным. Тело, надеюсь, спрятали?» Я пошутила. Но ключ на самом деле взять пришлось у начальницы из кабинета. Роман неестественно посмеялся и подцепил сухарь. «Тогда я сама». Аглая злобно сощурилась и смотрела на меня. «Сама все узнаю. И сама найду». Схватила сухарь и стала вызывающе его грызть. «И книгу сама напишу», — сказала она. «Название у меня, кстати, есть. Назову «Разборки в Мумидоле».» Некоторое время мы переглядывались. Я считал, что идея привлечь Аглаю не самая лучшая. То есть это плохая идея. Чем больше участников, тем меньше толка. И Роман прав. Это опасно. «Если вы не хотите, я сама». «Хорошо», — сказал я. «Хорошо, Аглая». Тик у Романа прекратился. «Аглая», — начал Роман. Чайник закипел. Аглая разлила по чашкам и стала дребезжать ложкой. В этот раз чай был мятный. «Думаю, Аглая, я сама участница тех событий», — твердо произнесла Аглая. «Я имею полное право знать». Роман стал пить чай, не замечая, что он горячий, как холодную воду. Вполне может быть, он действительно слегка ушибся головой. Стоит за ним проследить. «У нас в библиотеку ходит один мальчик», — сказал Аглая. «Его отец собирает белемниты». «Чертовы пальцы», — уточнил я. «Да, у нас много окаменелостей встречается. Выход триасовых отложений. Так вот, этот мальчик ведет канал про то, как они с отцом ищут чертовы пальцы». «Сильный ход. «При чем здесь чертовы пальцы?» — спросил Роман. «Мы не ищем чертовы пальцы». Аглая вспомнила про сахар и добавила 3 ложки. Аглая намекает, что если мы не примем ее в компанию, она не только займется этим вопросом самостоятельно, но и будет информировать о результатах широкую общественность, перевел я, посредством интернета. Аглая утвердительно покивала. Роман массировал шишку на затылке чайной ложкой. «Все-таки это неправильно, Витя?» «Это неправильно. И да, мы ищем чертовы пальцы». «У вас нет выбора», — упрямо сказала Аглая и отодвинула чашку. «Похоже, что Аглая права», — вздохнул я. «Выбор невелик». Мне чай нравился. Возможно, радон смягчает воду. Чай получается округлый, мягкий, с выраженным цветочным послевкусием. «Нет, если Роман думает, что я претендую на его книгу, я так не думаю». Роман едва не вскочил. Шишка выручила. Вовремя поморщился и сел обратно. «Аглая, я про это и не думал. Я вообще не о том». «Он не думал», — подтвердил я. «Я ушибся». Роман продолжал гладить голову ложкой. «В голове подозрительный туман». «Можно подгорячить?» Аглая добавила Роману кипятка. Он опять принялся глотать. Пришлось отобрать у него чашку. Ожога не хватало. «У вас прекрасный чай», — похвалил я. «В наши дни это редкость, как и умение заварить». «Спасибо». «Кстати, Аглая, вы тогда недорассказали», — напомнил я. «Про плеер». «Какой плеер?» — спросил Роман. Аглая тоже поглядела с непониманием. «Плеер. Вы возвращались за плеером», — напомнил я. «На следующий день после исчезновения Кости». «Да, плеер». Аглая все еще брякала ложкой. «Плеер у Кости остался. То есть в доме у него. Я не хотела его назад забирать. Но этот плеер наш родственник из Германии привез. Бабушка взбесилась, побежала в милицию, ругалась. Они с участковым пошли к Лапшиным. Ну и я. Чтобы плеер опознать». «Какой плеер?» — влез Роман. «Я тебе потом расскажу». «Нашли что-то интересное?» Аглая задумалась и едва не приложила ложку ко лбу. «Да, в общем-то, нашла. Плеера там не было. И еще многих вещей. Рисунки, тетради. Все бумаги исчезли. Даже книги некоторые пропали. Не знаю почему. Но Костя не все в столе и в диване держал». «Тайник?» — спросил Роман. Я в этом почти не сомневался. «Шхера», — так, кажется, он говорил. «Там в комнате доска отставала в углу. Вот он под ней и прятал. Деньги, пугач, ножик, ну, ерунду разную. И тетрадь тоже». «Дневник?» — спросил я. «Что-то вроде. Я думал, он плеер под доску спрятал». «Ты его достала?» — Роман попробовал вскочить 2 раз. «Пришлось ловить». Такая прыть Аглаю слегка, как мне показалось, испугала. «Достала», — ответила Аглая. «И что там было?» «Не знаю», — шепотом ответила Аглая. «Не знаю, что там было. Я его не особо читала». «Почему?» — спросил я. «Сначала я ждала, что он вернется, а потом... страшно было». Аглая протянула Роману 2-й сухарь. «Костя ведь мертвый уже был», — ответила Аглая. «Так что дневник мертвеца получался. Думала, начну читать, а он являться станет». Аглая прикусила язык. Я заметил. «Прикуси вовремя язык, и зло не прилипнет к тебе». «Зачем тогда хранила?» Роман сухарь принял. «А мне сколько лет тогда было?» Начала сердиться Аглая. «Взяла на память. Мы дружили. А посмотреть побоялась». «То есть вы совсем в тетрадь не смотрели?» — уточнил я. Аглая передала сухарь мне. «Заглядывала, конечно», — сказала она. «Потом. Лет через 10. Но там ничего интересного. Рисунки, записи, идеи дурацкие. Я не очень вникала. Это не дневник, это записки скорее. У меня тогда...» — Аглая поправила волосы. Сухарь был явно пересушенный. Ломоть тонкий. сахара чересчур много, изюма, напротив, заметно недостаточно. Всего 2-3 мелкие, слишком сухие ягоды. Вкус невыразительный. «Коллапс в личной жизни надвигался», — сказала Аглая. «Не до этих записок было, если честно. И потом, когда тебе 20, все эти подростковые дурости кажутся дуростями. Знаете, я в то время не верила, что их... что, может быть, они не просто так исчезли. Думала, что заблудились. А сейчас?» — спросил Роман. «Сейчас не знаю. Я понимаю, вы считаете, что они исчезли не просто так, поэтому и приехали в Чагинск». Роман сломал пальцами сухарь. «Зачем их было кому-то убивать?» — спросила Аглая. «Психопат», — ответил Роман. «Маньяк?» — поморщилась Аглая. «Но маньяк — это всегда серия». «Это в кино серия», — перебил Роман. «А в жизни по-разному. Может, ему двух хватило. Может, он успокоился и все. Дальше живет, балуя себя воспоминаниями». Я откусил от сухаря, потом стал его размачивать. Вкус размоченного сухаря заметно отличается от вкуса сухого. Роман полоскал сухарь в чашке. «Серия, кстати, могла и продолжаться», — сказал я. «Но не здесь, а в другом месте. Исходите с того, что это кто-то местная ошибка. Это мог быть чужой. Это мог быть его первый эпизод». «Точно!» — согласился Роман. «Он мог дальше в других местах убивать. Странствующий рыцарь, так сказать. Тогда увязать все в серию будет нелегко». Мы сидели за чайным столиком. Напротив на стене была выставка работ «Рисуем Чагинск». На рисунках Чагинск был другим. Над ним всегда светило солнце. Через Ингерь перекинута радуга. По железной дороге торопились веселые поезда. Цветы поднимались выше крыш. Дома разноцветные. Мы продумали очередность действий. Собственно, на первых порах нам ничего делать не понадобится. Аглая слушала Романа. Я смотрел на рисунки. Мне нравился один, карандашный. На нем был изображен Чагинск годов 30-х 20 века. Вокзальная площадь, водокачка, поперек площади вросший в землю паровоз, на месте почты деревянный клуб, а вокруг лес, такие же сосны, как в парке, как в грязи лечебницы. Когда-то на месте Чагинска, на месте всех улиц была сосновая роща. Слишком мастеровитый, вряд ли нарисованный кем-то из детей. В нем, несмотря на древний паровоз и убогий приземистый клуб, как ни странно, чувствовалось будущее. Чагинск еще до потопа. Мы тогда еще думали в эту сторону, но тогда никаких доказательств собрать не удалось. Но у нас есть шанс сделать это сейчас. Я старался отодвинуться. Хотел стоять в стороне, не слушать и не участвовать. Я приехал сюда не участвовать. Но каким-то образом я слушал и участвовал. «Каждый год пропадают тысячи», — продолжал Роман. «Они исчезают в никуда. Словно тают. Их словно больше нет». «Исчезают в полудне. Растворяются в сумерках. Кажется, это все было». «Поэтому нам и важен этот дневник», — сказал Роман. «Чрезвычайно важен». «Это тетрадь», — поправила Аглая. «Типа ежедневника». «А где эта тетрадь сейчас?» — спросил я. «Точно, дневник-то где?» Сухарь у Романа окончательно размок и обломился в чай. «Дома у меня, в старых вещах». Роман стал вылавливать сухарь затылочной ложкой. Но не выловил, а только расковырял, превратив чай в неприятную мятную тюрю. «А можно как-нибудь этот дневник достать?» — поинтересовался я. «Получить сюда». Роман растерянно поглядел в чашку. Попытался отхлебнуть, но Аглая отобрала и выплеснула в корзину для бумаг. «Можно?» — сказала она. «У меня подруга приходит цветы поливать. Если ее попросить...» «По почте будет недели две». Роман налил в чашку кипяток и полоскал по кругу новый пакетик. «Если дойдет. Мне кажется, тут на почте все подряд воруют. Я неосторожно зашел степлер купить. Еле живым добрался». «Можно попробовать курьером?» — предложила Аглая. Это дорого, но дня за два привезут. Звоните подруге, сказал я. Прямо сейчас? Аглая отправилась звонить. Мне кажется, курьерам не стоит доверять, сказал Роман. Сейчас в курьеры принимают кого попало. Всякую шваль. Мне много раз не доставляли. Я знаю хорошую фирму, ответил я. Они берут подороже, но вроде надежные. Я могу смотаться, предложил Роман. Или сам сгоняй, если хочешь. Я думал. Аглая разговаривала с подругой в отделе периодики. Иногда смеялась. Можем вместе съездить, сказал Роман. Я заметил на стене еще один рисунок. Домик на краю поля. Из ржи смотрят на дом животные. И непонятно, что им надо. Я вспомнил чучело, забытое в краеведческом музее, и пока не вернулась Аглая, сочинил сказку. В одном большом музее жили чучела. Но пришли новые дни, и старые чучела потеряли актуальность. Зачем чучело, если есть интернет, если на любое животное можно посмотреть в любую минуту? В чучельный зал заходило все меньше людей, а дети и вовсе перестали. Те, кто не любил животных, пугались когтей и оскаленных ртов с желтыми зубами. Те, кто животных любил, не смотрели из жалости. Чучела без человеческого глаза стали портиться. На них налезла шерстиеда. Внутренние железные кости ослабли. От сырости мертвая кожа размякла и пустила в себя личинок. Чучела стали страшными и некрасивыми. И если раньше от них пахло шерстью и сохранившимся еще звериным духом, то теперь из зала живой природы тянуло гнилью. А в старом лосе поселились шумные мыши. Позвали старого чучельника, но оказалось, что он давно умер, а нового не назначили, поскольку на эту должность найти желающих оказалось невозможно. Тогда решили в понедельник выставить чучело на задний двор и потихоньку сжечь в старой котельной. Договорились с лесником, который должен был прийти с бензопилой и циркуляркой, и распилить их перед тем, как бросить в печь. Но в последнюю ночь случилось необычное. С юга явилась сухая гроза и долго бродила над городом, чтобы в час ночи клюнуть в крышу музея молнии. И это была не обычная молния, а волшебный космический спрайт. Он прожег крышу, попал в старинную люстру и разбежался от нее с зелеными иглами. И каждая из этих игл попала в цель. Чучела ожили, сломали двери музея и отправились в лес. И вот они уже странно живые, бредут, не зная куда, сквозь чащу. Им страшно, плохо и больно. И они очень жалеют, что ожили. Но ничего вернуть нельзя. Сказка с бестолковым концом. «Ограничимся курьером», — сказал я.